Я подошел к телефону. Это огромное горе. У нее много лет был рак, и она активно боролась, работала дома и в больнице до последнего дня. Отпевали и хоронили ее 15 августа. 22 августа. Вчера умер Юра Никулин. Когда умирают люди, изменяются их портреты. Для меня их портреты не изменяются, но когда люди умирают, вспоминаются встречи с ними, часто даже мимолетные. С Юрой мы были знакомы мельком, пару раз встречались у Рязанова или на студии документальных фильмов. Он снимался у режиссера Ильи Гутмана, с которым очень дружил. Илья снял о нем, если не ошибаюсь, 2-3 короткометражки. И я не понимаю, почему их никогда не показывают по телевидению. Там Юра молодой и работает номера, которых в последние годы уже не показывал. Я всегда заходил к нему за кулисы поблагодарить. Я люблю цирк. И Никулин всегда производил на меня прекрасное впечатление. Были мы на «ты». Когда же я прочел его книгу, то понял, что в довоенном детстве мы были соседями, жили через забор. Я позвонил ему, и мы выяснили, что вместе играли в лапту на задворках ломбарда, который стоял между нашими двумя дворами. В лицо мы, конечно, друг друга не помнили, но что это были именно мы, установили точно и долго радостно восклицали. Однажды у Рязанова была вечеринка. Я помогал его жене Зое подавать чай. Она наливала, а я носил чашки из кухни. Жена Никулина, имя которой я тогда не знал, ибо было как-то суматошно, и мы толком не познакомились, попросила меня, если можно, погорячее, пожалуйста. Я пришел на кухню и говорю Зое: «Жена клоуна любит погорячее». Зоя потом сказала это Никулину. Он засмеялся, и когда мы года через 3 встретились в буфете цирковой гостиницы в Сочи, где я тоже остановился, то он, представляя мне жену, сказал: «Хотя вы же знакомы, она по-прежнему любит погорячее». Когда арестовали Параджанова, Лилия Юрьевна Брик обращалась ко всем, кто смог бы что-нибудь сделать для его освобождения или хотя бы облегчения участи. Она позвонила Никулину. Он тут же откликнулся, и они договорились о встрече. Для меня явилось неожиданностью, что они были знакомы и звали друг друга без отчества — Юра, Лиля. Я играл роль связного, заехал за ним на Бронную, и мы помчались в Переделкино на моем «Жигуленке». По дороге я сделал какое-то небольшое нарушение, раздался свисток. Я полез за документами, но Юра сказал: «Сиди», и вышел к инспектору ГАИ. Увидев Никулина, тот расплылся в улыбке, чуть ли не отдал ему честь, пожал руку и на вопрос: «Что случилось?» — шеф ответил: «Нет-нет, поезжайте», даже не поглядев в мою сторону. Юра поблагодарил его, а постовой еще долго смотрел нам вслед, улыбаясь. В Переделкино они очень сердечно беседовали с Лилией Юрьевной и моим отцом относительно параджановских дел. Прикидывали так и эдак. Юра сказал, что специально согласился на несколько выступлений в Киеве, чтобы на месте поговорить с украинским начальством. Мне помнится, что московские власти, к которым он обращался, ответили ему, что не могут вмешаться в дела другой республики. Что-то в этом духе. Мы очень надеялись на его поездку. Но, забегая вперед, скажу, что миссия Никулина не увенчалась успехом, Его отфутболили,